Глава 5. Ответ найден. Лика. Фидда буквально сияла. Когда я увидела ее в общей столовой, радостную, буквально излучающую счастье, мне даже стало как-то не по себе. Я никогда не отличалась особой завистливостью. Но когда тебе настолько плохо, чужое счастье начинает угнетать. Тем более, когда этот сверкающий, радостный поток устремляется к тебе. «Привет, Лик! Ты не представляешь, что со мной случилось!» Я что-то пробормотала в ответ. Все равно Фидда настолько поглощена своими эмоциями, что не обратит внимания на мои слова. А потому нечего и голову забивать. Тут главное вовремя улыбаться и кивать. Остальное расскажут и сделают за тебя. «Веришь? Мне Маш предложение сделал!» Вот честное слово, я с трудом сдержала ругательство. Что это за брачная лихорадка такая? Всех так и тянет выйти замуж или жениться. И только у меня одной в данном вопросе такие проблемы, что с горя хочется либо напиться, либо повеситься. «Рада за вас!» – криво улыбнувшись, сообщила я. Фидда, разумеется, не заметила ни фальшивой улыбки, не с трудом выдавленных слов. Вообще, тема брака для меня сейчас была самой нежелательной и крайне болезненной. Со Спиросом я, конечно, поговорила и объяснила, почему ко мне не стоит лезть, когда я мечусь между различными вариантами и пытаюсь выцарапать из них один посимпатичнее да получше. Он понял. Или, что вернее, сделал вид, что все так и должно быть. Ну и ладно. Как только разберусь с этой подставой в виде излишне инициативного артефакта, налажу отношения с ним. «Кстати, а как у вас там дела со Спиром?» Осчастливленная кошечка хотела нести счастье всем вокруг, но вместо этого хорошо потопталась на больной мозоли. Определенно, чувство такта не свойственно двум категориям людей – детям и счастливым. Первым – в силу отсутствия какого-либо устоявшегося представления о мире. Вторым – из-за коренным образом изменившегося взгляда на объективную реальность. С переменным успехом. Но мы пока живы, а это не может не радовать, верно? Хмуро произнесла я, надеясь, что на этом от меня и отстанут, но не тут-то было. Все-таки счастливая кошка – это зло. Не верите? Попробуйте как-нибудь своему кошаку дать настойку валерьяны – он-то точно будет счастлив до безумия. А вы? Лик, хочешь, могу тебе подсказать парочку действенных способов, а? Проймет даже хладнокровного вампира, честное слово. Я невольно хмыкнула. Ну, что мне может посоветовать пустынница, я примерно представляла. Интересно, конечно, попробовать, но в ближайшее время мне лучше не отвлекаться от основной своей цели. Опыты опытами... Но так и обо всем остальном забыть можно. А мне дали на все про все 2 недели. В общем, как бы соблазнительно не выглядели расписываемые разговорившейся Фидой картины, но сейчас мне важно иметь трезвую голову и здравый расчет. Так что все романтические приключения оставим на потом. Загрузив меня различными сведениями сомнительной ценности под завязку, пустынница упорхнула нести счастье дальше. Ох, чувствую, она еще поставит на уши всю Академию. Ну, пусть этим занимаются те, кому и положено. Алиф, например. Раз уж он взял на себя обеспечение безопасности, пусть работает. Тем более Инквизитору будет полезно немного отвлечься, а то скоро заговоры плести начнет. Эти святоши не могут подолгу без этого. Еще немного поковыряв в тарелке рагу, я решительно отодвинула от себя блюдо, так и не попробовав его. Все равно аппетита нет. Вот и нечего его портить остальным своим кислым видом. Тем более на этот день у меня было запланировано несколько важных дел. И, к сожалению, утренняя беседа с артефактом – это еще не повод отменять другие встречи. Из столовой я сразу же направилась к комнате, отведенной мне под личный кабинет. Так как Абрахас отказался хоть что-то менять в устройстве собственной школы, то я по-прежнему курировала одну из групп. Арт, конечно, долго плевался и говорил, что нелогично разделять магов только по природе их способностей и что им лучше учиться вместе, тем самым перенимая опыт друг у друга. В общем, во мнениях они так и не сошлись. Ну да ладно, они взрослые люди, так или иначе разберутся. В учебном корпусе у меня была собственная комната. Не такая большая, как в старой усадьбе, где раньше располагалась школа, но все равно довольно уютная, да и места всем хватало. Моих деток все еще не было. Я глянула на часы и, к своему удивлению, обнаружила, что обед только-только начался. Итак, у меня в запасе еще есть минут 40. И чем бы мне себя занять? Едва ли не впервые в жизни я почувствовала острое отвращение к книгам. В моей беде они все равно помочь не смогут, а отвлекаться по мелочам – непозволительная роскошь. Тяжело вздохнув, я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Мыслей в голове было слишком много, чтобы выделить хоть какую-нибудь полезную идейку. «И что же так терзает нашу королеву, что она снова не заметила свою верную слугу?» Насмешливо осведомилась знакомым голосом пустота. «Аза, снова она где-то притаилась, а теперь еще обвиняет в невнимательности. А ты попробуй ее рассмотри, когда она сама того не желает». Мысленно выругавшись, я открыла глаза. Алмазная дайкая обнаружилась сразу же. Она расположилась на ближайшем ко мне столе. Если бы не сверкающие серые глаза и нередкие блики, проскальзывающие по ее чешуе, она была бы совершенно прозрачной. «А то ты не знаешь, что меня терзает!» – раздраженно откликнулась я. «Иногда кажется, что в Зардии мне покоя не найти. Даже на каких-то жалких полчаса». «Не знаю, но подозреваю. Топи исчезала сегодня из общего поля. На срок достаточный, чтобы ты могла познакомиться с нашей матерью». «Матерью?» «Все дайкаи вышли из ее недр. Для нас она и мать, и отец в одном лице», – спокойно сообщила мне Аза. Теперь на столе вместо прозрачного дракончика сидела бледненькая девочка. И если бы не серьезный взгляд, то ее можно было бы назвать совсем юной. «Что она от тебя потребовала?» – обеспокоенно нахмурившись, спросила она. «А ты как думаешь?» Вспоминать, а уж тем более повторять утренний разговор мне совсем-совсем не хотелось. И так настроение ниже уровня, а тут еще и всякие существа неопределенного вида племени любопытничают. Думаю, она вновь поставила невыполнимые условия, прекрасно зная, что их никто не будет выполнять. Глупая, она все еще надеется, все еще ждет. Взгляд Азы чуть затуманился, и улыбка стала настолько печальной и красивой, что ее лицом хотелось любоваться. Так могут улыбаться лишь те, кто обречены помнить и знать. Те, кто молчаливо хранит тайны ушедших веков. Чего ждет? Чудо! Улыбка Азы стала шире. Мечты! Она все еще верит, что когда-нибудь жажда свободы и неба возобладает над вами, и вы сделаете свой шаг. Но раз за разом королевы либо погибают, либо покоряются. Не драконы, земные ящерки. А потому все жестче становятся требования, все чаще вносятся дополнительные ограничения. Но почему-то все равно никто так и не находит в себе сил оторваться от земли и взлететь. Она не злая, наша мать. Она мудрая и, может быть, чуть-чуть уставшая. Я невольно задержала дыхание, опасаясь малейшим звуком прервать откровение этой странной девчушки. Возможно, это был именно тот ответ, которого я искала. Та самая призрачная возможность разорвать замкнутый круг. Та самая лазейка, оставленная драконами, их запасной вариант. То есть всех королев намеренно загоняют в безвыходное положение? Аза неопределенно пожала плечами. «Не знаю, как насчет всех, но многих. Условия, вписанные в матрицу программы, практически полностью исключают возможность компромиссного решения. Королевы либо подчиняются, либо нет. Сопротивляться пробовали все, но ни одна не пришла к правильному решению. Разве что Верликая. Да, она была действительно близка к ответу, но тут вмешался совет и загубил нам всю игру». «То есть вероятность обойти власть артефакта все-таки есть?» С трудом сдерживая нервную дрожь, прямо спросила я. «Разумеется, есть! Вернее, решение-то есть, но одно единственное. Видишь ли, ни один зарт никогда не сможет выйти из-под влияния артефакта. Его поле существенно влияет на сознание этих земных ящериц. Но ты очень долго существовала вне зоны его воздействия. У тебя, возможно, и получится. Но ты же сама сказала, что ни один зарт не справится. А я, пусть и на четверть, но зарт. То ли от волнения, то ли еще от чего я упрямо не успевала отслеживать логику Дайкаи. Зарт не справится. В этом я не соврала. Земные ящерицы слишком внушаемы. Но вот если ты научишься летать... Видишь ли, королева, во Вселенной не существует ничего, что смогло бы подавить драконью волю к свободе. А потому, чтобы победить в этой игре, тебе достаточно стать драконом, вместо Азы сказала я. Все так, как я и думала. Они не могли уйти, не оставив себе лазейки для возвращения. Они просто не посмели безмолвно покориться воле чужого им мира. Но ради жизни, ради надежды на счастливое будущее, они готовы были уступить на время. Что же такое королева? Какую роль она должна сыграть? Догадалась? Королева – это ключ. Но замочную скважину ты должна отыскать сама. В тебе заключена самая беспокойная, самая свободолюбивая кровь. Ты потомок древних правителей, бескомпромиссных и властных. И эта кровь все чаще проявляется в тебе. Вот только на тебе же установлены самые жесткие ограничения. Ведь только искреннее, идущее из самой глубины твоей сути, желание может побудить тебя расправить крылья. В противном случае вы все так и останетесь глупыми земными ящерками, годящимися лишь на продолжение славного рода. Да уж, драконы не разменивались по мелочам. Разумеется, мне понятно их стремление прижиться в мире, и мне не нужно объяснять, почему они загнали своих потомков в столь жесткие рамки. Они всего лишь хотели вернуться. К себе. К своей потерянной свободе. К отданным за право выжить крыльям. Я бы сама поступила так же. Да, они приговорили своих потомков раз за разом терпеть одну и ту же пытку, но не могу не признать, что они были добры. На это они обрекли лишь одну семью. Ту, на которую возложили все надежды. И пусть это было жестоко по отношению к моему роду, но куда хуже, если бы они этого не сделали. Счастливые и довольные, копошащиеся в своем болоте зарды, никогда не оторвали бы взгляда от земли. Зачем им небо, когда все и так замечательно? Они сильны, они уникальны, их предками были сами драконы. Нет, это стало бы концом славной расы. Драконы такого допустить не могли. Не такой судьбы они желали своим потомкам, а потому придумали условия и приставили соглядатаев? Я посмотрела на Азу. Какую роль могли играть Дайкаи в этой истории? Хотя я ведь знаю, какую. Топя неоднократно говорила, что их долг лишь помнить и наблюдать. «Зачем ты мне это сказала? Ведь сейчас ты нарушила одно из правил этой игры». «Это не игра, королева. Вопрос выживания целого вида никогда не может быть просто игрой». Спокойно поправила она меня. «Что же касается твоего вопроса, она ошиблась. Тебя не сломить. Стремление к свободе заложено в тебе изначально, иначе ты сдалась бы еще в прошлом году. А потому я просто делаю одолжение нам всем». Показываю тебе один единственный путь, который устроит абсолютно всех. Ищи дверь, королева. Теперь ты знаешь, что она точно есть. Ищи ее. После этих слов Аза спрыгнула со стола и направилась к двери. Надеюсь, тебе повезет. Негромко бросила она на прощание. И она не врала. Действительно надеялась. Думаю, самим Дайкаям эта игра надоела точно так же, как и их матери. Наверное, им, помнящим истинное величие драконов, действительно было больно и жалко смотреть на копошение потомков древней расы.